Приберегите сантименты, мистер Нунитот, я еще не закончил. В результате вашего вмешательства я нашел альтернативу. Книгу, которая, в отличие от Чезлвита, обладает истинными литературными достоинствами. Случайно небольшие надежды? Сноска 18. Роман Диккенса. Ахерон скорчил скорбную рожу. Нет, я целю куда выше Диккенса, мистер Нунитот. Я предпочел бы прогуляться в Гамлет и придушить этого невыносимо занудного датчанина. Или даже заглянуть в Ромео и Джульетту и прикончить прохвоста Ромео? Он вздохнул. Увы, оригинальных рукописей не сохранилось. Он немного подумал. Может, следует малость проредить семейство Беннетов? Гордость и предубеждение? Сноска 19. Роман английской писательницы Джейн Остин. Воскликнул Майкрофт. Бессердечная скотина. Не льстите, Майкрофт, не поможет. Гордость и предубеждение без Элизабет и Дарси несколько захромает, как думаете? Но, пожалуй, я возьмусь не за Остин. Почему бы не Троллоп? Сноска 20. Английский писатель Энтони Троллоп, автор цикла нравоописательных романов «Барсетширские хроники». Хорошая самодельная бомбочка с гвоздями в Барсетшире произведет забавный переполох. Я уверен, что после утраты мистера Краули перья таки полетят. Так что представьте себе, милейший Майкрофт, спасая мистера Чезлвита, вы совершили глупость. Он снова улыбнулся и обернулся к Феликсу 8. Друг мой, почему бы вам не провести небольшое расследование и не выяснить, где сейчас могут находиться оригинальные рукописи? Феликс 8 холодно посмотрел на Ахерона. Я не клерк, сэр. Думаю, мистер Гоббс куда больше пригоден для такой работы. Ахерон нахмурился. Из всех Феликсов только злополучный Феликс 3 позволял себе нарушать прямые приказы и был ликвидирован после того, как разочаровал Ахерона, замешкавшись во время ограбления. Собственно, виноват был сам Ахерон. Он решил наделить Феликса 3 подобием личности и морали. С тех пор он делал из Феликсов только верных слуг, а для общения довольствовался мистером Гоббсом и доктором Мюллером. «Гоббс!» — рявкнул Аид. Безработный актер вынырнул из кухни с большой деревянной ложкой в руках. «Да, сэр!» Ахерон повторил ему приказ, Гоббс поклонился и исчез. «Феликс 8, сэр!» «Если вас не затруднит, заприте Майкрофта в его комнате. Думаю, в ближайшие 2 недели он нам не понадобится. Не давайте ему пить в течение 2 дней и не кормите в течение 5. Это будет достаточным наказанием за уничтожение рукописи». Феликс 8 кивнул и увел Майкрофта из старого салона в вестибюль. Затем по высокой мраморной лестнице они поднялись наверх. В дряхлеющем отеле кроме них никого не было. Большая парадная дверь была заперта и заколочена. Майкрофт остановился у окна и посмотрел наружу. Он однажды посетил столицу Уэльса как гость республики, чтобы дать рекомендации по поводу превращения угля в синтетическую нефть. Его поселили в этом же отеле. Он встречался с важными особами и даже имел редкий случай побывать на аудиенции у достопочтенного бродера Ульянова, 80-летнего отца современной Ольской республики. Было это лет 30 назад. Невзрачный город таким и остался. По-прежнему доминировал индустриальный пейзаж, в воздухе висел чад чугунолитейных заводов. Хотя в последние годы многие шахты закрылись, вышки так и не убрали. Они торчали повсюду, как часовые, мрачно возвышаясь над приземистыми домами с шиферными крышами. Над городом, на Морлейском холме, стояла огромная, вырубленная из известняка, статуя Джона Фроста, взиравшего на основанную им республику. Поговаривали о переводе столицы подальше от индустриального юга, но Мертир, как центр духовного притяжения, был ни с чем не сравним. Камера служила комнатушкой без окон, со скудной обстановкой. Когда его заперли и оставили в одиночестве, мысли Майкрофта вернулись к тому, что сейчас тревожило его сильнее всего – к Полли. Он всегда считал ее несколько увлекающейся особой. не более. Но заигрывания мистера Вордсворта разожгли в нем тревогу и ревность.